мексиканскую певицу Хулиету Венегас. Из динамиков лилась ее задушевная «Вердат». Таурус мчался со скоростью 90 миль в час через Гилрой, чесночную столицу мира. Неподалеку располагался Кастровиль, столица артишоков, и Уотсонвиль с его огромными ягодными и грибными плантациями и фермами. Кэтрин нравились эти городишки и вызывали раздражение снобы, смеявшиеся на традиции избрания королевы артишоков и стоянием в бесчисленных очередях на фестивале кальмаров в Монтерее. В конце концов, те же самые городские снобы платили огромные деньги за импортное оливковое масло и винный уксус, которыми сдабривали презираемые ими артишоки и кольца кальмаров. Маленькие городишки были уютны, проникнуты духом добросовестного труда и честности, и полны историей. Кроме того, находясь в пределах центральной части Западной Калифорнии, они входили в ее служебную территорию. Дэнс обратила внимание на рекламу, зазывавшую туристов на виноградник в Морган-Хилл, и ей пришла в голову идея. Кэтрин позвонила Майклу. «Привет», — сказала она. «Я вдруг вспомнила о кислоте, которую обнаружили в Тандерберде в Мосс-Лендинге. Есть какие-нибудь новые результаты?» «Эксперты из отдела Питера работают над этим, но пока никаких определенных выводов». «Сколько человек осматривают сады и виноградники?» «Около 15 человек из Калифорнийского управления полиции, пятеро наших людей и несколько копов из Салиноса. Пока они ничего не нашли». «У меня появилась идея. О какой кислоте идет речь?» «Минутку». Стараясь не терять из виду дорогу, Кэтрин вписывала в блокнот, лежащий у нее на колени, совершенно непонятное ей название, которое диктовал Майкл. «Значит, тебе недостаточно кинесики? Нужно овладеть еще и криминалистикой?» «Умная женщина знает свой потолок. Я позвоню тебе позже». Затем Дэнс нажала кнопку быстрого набора и прослушала несколько гудков телефона, отделенного от нее 2000 миль. Щелчок, и женский голос ответил, а Мэрия Сакс слушает. «Привет, это Кэтрин. Как дела?» «Бывали и лучше. Могу себе представить. Мы слышали о том, что у вас произошло, и следим за ходом дела. Как тот офицер, который попал в огонь?» Дэнс удивило, что Линкольн Райм, известный нью-йоркский криминалист, и Амелия Сакс, его ассистент и детектив из нью-йоркского полицейского управления, внимательно следят за ходом расследования побега Пелла. «Боюсь, что не очень хорошо. Мы беседовали о Пелле. Линкольн помнит дело, по которому тот попал в тюрьму в 99-м, когда он убил всю семью. Есть какие-нибудь подвижки?» «Ничего значительного. Он очень хитер, слишком хитер». «Да, это мы уже поняли из новостей. Как дети?» «Хорошо, мы ждем вашего приезда, и мои родители тоже. Они очень хотят с вами обоими познакомиться». Сакс рассмеялась. «Постараюсь его вытащить. Для меня это будет хорошая проверка». Линкольн Райм не любил путешествовать. Что не было связано с парализованными руками и ногами, он просто не любил путешествовать. Дэнс познакомилась с Раймом и Сакс в прошлом году, когда читала курс кинесики в Нью-Йорке, и они попросили ее помочь им в одном сложном деле. С тех пор они постоянно поддерживали связь. Особенно Кэтрин подружилась с Амелией. Женщины, работающие в полиции, зачастую быстро и легко сходятся. «Что-нибудь слышно еще об одном нашем друге?» — спросила Сакс. Она имела в виду преступника, за которым они охотились в прошлом году в Нью-Йорке. Ему удалось ускользнуть и скрыться, скорее всего, в Калифорнии. Кэтрин завела на него дело в КБР, но ничего не нашла и пришла к выводу, что, по всей вероятности, он покинул страну. «Боюсь, ничего. Наш центральный офис в Лос-Анджелесе ведет поиск, но я звоню по другому поводу. Можно мне Линкольна?» «Подожди минутку, сейчас». Щелчок, и раздался голос Линкольна. «Кэтрин?» Линкольн не любил болтать, однако их разговор продлился несколько минут. Интересовали его совсем не личные темы, а дела, над которыми она сейчас работала. Райм был ученым до мозга костей, и его раздражала человеческая составляющая, как он ее называл, в работе полиции. Тем не менее, в ходе их совместной работы с Кэтрин Линкольн начал понимать и ценить значение кинесики, так как сразу заметил, что она основана на научной методологии, а не на интуитивном чувстве, которое он не признавал. «Как жаль, что ты далеко», — сказал он. «Тут у нас есть один свидетель по делу о нескольких убийствах. Я бы очень хотел, чтобы ты его допросила своими методами. Могла бы даже воспользоваться резиновой дубинкой». Кэтрин представила Линкольна в инвалидном кресле, глядящего на большой плоский экран, подключенный к микроскопу или компьютеру,